Глава 4. Чудовище без красавицы. Вернется кровь темного Хиса в бездну, а кровь светлой Райны в светлые сады, и прибудет равновесие до скончания времен. Катрены, двуединство. 22-й день холодных вод. Суарт, Рональд Шербастерхази. Светлый Шер Дюбрайн оценил подарочек по достоинству. Увидев его улыбку, Роне невольно улыбнулся в ответ, но зеркало деактивировал. Нечего светлому Шеру знать, что Роне за ним наблюдает. Да и о том, что у Роне по всему дворцу удобные точки слежения, тоже. А вот тянуть дальше не стоит. Сейчас отличный момент, чтобы наконец-то разрешить недоразумение. Целых два недоразумения, будь они неладны. И ради этого Роне даже готов наплевать на то, что виконт Сидейра привез из Сашмира. Если информатор не врет, речь идет о бумагах Андераса, самого близкого к Ману одноглазому человека. Возможно, в этих бумагах скрыто нечто очень и очень интересное, а возможно и нет. Да плевать, Дюбрайн важнее. Размашисто шагая по дворцу и задевая черно-алыми крыльями плаща особо любопытные носы, Роне мысленно просил Хисса: «Пусть сегодня все получится. Хватит глупой вражды и непонимания. Дюбрайн нужен ему. Он нужен Дюбрайну, и им совершенно нечего делить». От группы сгорающих от любопытства, но не решающихся зайти в галерею масок придворных, Роне отмахнулся и хмыкнул про себя. А маг безопасность тоже не рассчитывает силы. Вряд ли Дюбрайн хотел наложить на дверь в галерею отворот третьего порядка, когда хватило бы и пятого. Ладно, с кем не бывает. Небрежно смахнув большую часть отворота, чтобы оставшегося хватило на несколько минут, Роне все же на секунду остановился под дверью. Из-за нее доносились голоса. «Дело чести, Шампур! Струсили! Плохо за компанию, это слишком!» Роне усмехнулся. «Еще немного, и дуэль состоится, но с другими участниками. Вот идиоты. Ладно подраться под ментальным воздействием, но добровольно, в здравом уме. Они же бездарные, они безмозглые. Идиоты». Распахнув дверь, Роне обвел сиятельных шеров тяжелым взглядом. «Ментальное воздействие 5-го уровня. С них хватит». Сишеры предсказуемо заткнулись и поклонились. Шампур не так низко, как требовал этикет. Остальные же не стали рисковать, навлекая неудовольствие темного шера, и добросовестно подмели шляпами пол. «Светлого дня, темный шер!» В разнобой поприветствовали его. Роне уже был готов ответить тем же, но что-то странное в галерее привлекло его внимание. «Изменение магического фона в пределах нормы, здесь только что был Дюбрайн, это могут быть следы его воздействия, свет, воздух, разум, но что-то еще». На мгновение забыв о графе Сильво и его дружках, Роне внимательно прощупал галерею и чуть не выругался вслух от внезапной боли в груди, резкой, обжигающей, как кислота. «Зифрида! Здесь была мертвая королева!» Ее силуэт на портрете изменился. Совсем немного, лишь чуть иной поворот головы. Чуть меньше улыбки, и взгляд сместился. «Не заметишь, если не знаешь этот портрет, лучше, чем собственное отражение в зеркале. И магический фон изменился сильнее, чем от одного только Дюбрайна. Она была здесь!» «Зифрида?» — мысленно позвал Роне. Никто не откликнулся, лишь Шампур едва заметно вздрогнул. Наплевав на его ментальные амулеты, пусть нажалуется Альгредо, подумаешь, еще одна паршивая бумажка. Роне взломал его память и увидел. Да, то, на что надеялся, Или чего опасался? Проклятье! «Вон!» — почти не разжимая губ, велел Роне. «Какого?» — начал было возмущаться Шампур, но дружки не позволили ему снова полезть на рожон. С двух сторон подхватили под руки и вытащили из галереи. Звука закрывающейся двери Роне не слышал. Он уже был там, в мире воспоминаний, призраков и потерь. «Зефрида, ты здесь, я знаю. Иди сюда, Зефрида». Тоска, пустота, зеркала мутны, портреты мертвы. «Зефрида, поговори со мной». Мысленный крик Рональда наверняка услышали все обладающие хоть каплей дара. Но ему было наплевать на все, кроме собственной боли. Оставив тело стоять перед портретом Тодора с женой, он чистой стихией метался по галерее, шарил по всему Риль-Суардису в поисках сбежавшей королевы. Тщетно. Башня заката оставалась запертой наглухо, королевы нигде не было, лишь на паркете галереи голубым туманом светились следы. Совсем недавно она танцевала. Она танцевала не с ним, с ублюдком Дюбрайном. Она опять предпочла не Роне. Темное жгучее пламя выло и билось, требовало сжечь, сравнять с землей проклятый дворец, распять ублюдка на алтаре, вырвать из его глаз отражение ее улыбки, содрать с кожей ее прикосновение. Вместе со слухом отнять звук ее голоса. Спокойно. «Умно, сон!» Остатки рассудка еле удерживали готовую вырваться огненную бурю. «Все не так. Все изменилось. Я давно не люблю ее». Огонь и смерть, разметавшиеся по всему дворцу, резонировали чистыми обертонами ненависти и боли. «Не люблю». «Не люблю!» «Умно, сон!» — пели зеркала, успокаивая Роне. «Умно, сон!» Ожившие портреты королей и магов смотрели на него, напоминая о вечной тьме за краем и о цене ошибки. Зажмурившись, Роне повторил вслух. «Умно, сон!» И ощутил, как буря отступает, ложится вокруг пеплом, и что сам он пепел, в точности, как много лет назад, не сейчас. Все это было много лет назад. Успокойся, Роне, ты больше не любишь ее, пора забыть, отпустить, если бы это было так просто. «Ты могла бы просто поговорить со мной», — хрипло прошептал он, садясь на пол и снова глядя на портрет. «Ты все еще думаешь, что я чудовище. Но видишь, я никого не убил. Даже твой муж до сих пор жив. Твой муж и твои дети. Помнишь, я обещал тебе». Обещание и воспоминания — все, что у него осталось. Жалкие и драгоценные крупицы прошлого. То, что держит его здесь. То, что заставляет болеть сердце, которого у него нет. Ведь у чудовищ не бывает сердца. И сейчас, вглядываясь в мертвый портрет, он видел живое прошлое, то, что берег и хранил все эти годы. Вот он, едва вырвавшись от паука, 40 лет притворства и интриг наконец дали плоды, приезжает в Суард, к месту службы полпредом конвента. Его принимает королевская чета. Восторг. Счастье, благословение богов, он нашел ее, свою вторую половину. В сиянии воздуха и разума, в вихрях света, ласковая улыбка, нежность поверх оружейной стали, прекрасная Зефрида, супруга никчемного человека, единственное достоинство которого — трон под седалищем. О, как хорошо Роне понимал ее. Влюбить в себя короля, избавиться от королевы, получить корону самой — вот достойная цель. И Зефрида ее добилась. Вот самые первые дни, и ее мимолетные улыбки, короткие беседы, словно случайные встречи, Он не торопился, наслаждаясь новым прекрасным чувством. Мечтал о чуде единения, о свободе от бездны, о могуществе, одном на двоих. И совсем скоро ошеломление, разочарование, ярость. Зефрида отвергла его, испуг, отвращение, вместо радости и благодарности. Роне не мог понять, почему. Логичный следующий шаг для Зефриды – отодвинуть ненужного больше бездарного короля, взять власть в свои руки, принять помощь и любовь единственного достойного ее, истинного Шера. Вместе они бы правили Валантой несколько сотен лет, и потом трон унаследовали бы их дети, истинные Шеры с драконьей кровью в жилах. Роне вовсе не собирался как-то вредить королю Тодору. Ни к чему нарушать закон там, где это не обязательно. Тодор дожил бы в мире и покое оставшиеся ему 20 лет. Сущая мелочь для почти бессмертной пары. «Поймите, я люблю Тодора. Набор звуков, не имеющий смысла. Истинный Шер не может любить бездарного. Это против природы». Против всех божеских законов. Любить можно только равного. Пара истинная Шера и бездарный. Это же все равно, что орел и курица. Зефрида не могла сама этого не понимать и не чувствовать. Роне был уверен, что она лишь следует своему извращенному воспитанию, ведь она росла среди бездарных, что она все равно никуда от него не денется, что двуединые своей волей соединили их. Не зря же аура Зефриды светится серебром предназначения. Роне терпеливо сносил ее капризы, всегда был рядом. «Оставьте меня, Шер Бастерхази, мне не нужны ни вы, ни власть, ни бессмертие. Я не буду вашим спасением от Ургаша». «Вам, темным, там самое место!» Гнев красил ее несказанно. Особенно ярко Зефрида злилась, когда он читал ей Катрены двуединства. Те самые, что звучали ему надеждой. «Нет бездны без рая, нет света без тьмы, начало без края, без лета зимы, спасение без жертвы, без боли любви». Без вечности – смерти, без воли – судьбы. «Нет неизбежности без выбора», – всегда добавлял он. «Вы сожалеете, что одной ногой ступили в бездну, убив первую королеву? И вы же лишаете меня надежды выйти из бездны только потому, что я родился темным? Я должна полюбить вас только потому, что вы хотите обмануть судьбу?» «Нет, Шер Бастерхази, вы не любите меня. Вам нужна лишь жертва вашему бессмертию». «Я люблю вас, Зефрида. Двуединых невозможно обмануть. Вы прекрасно это знаете. Я такой же истинный Шер, как и вы. У меня такое же живое сердце». «Вы чудовище, Шер Бастерхази. Вся ваша любовь, тьма, страх и голод. Вы не можете любить». «Даже если бы я могла дать вам то, что вы хотите, не стало бы, потому что ваше место в бездне. Чудовище!» Когда-то ему казалось, что в слове «чудовище» звучит страсть, но не сейчас. «Чудовище» — это страх, отвращение и ненависть. Такая знакомая, привычная, почти родная ненависть, надоевшая до оскомины, выедающая изнутри. Проклятая ненависть! Ты поймешь, что ошибалась, Зефрида. Я изменю судьбу, рано или поздно, так или иначе, обещаю тебе. Поднявшись на ноги, Роне отдал поклон мертвому портрету. Память стоит вежливости. И вышел из галереи масок через ту же дверь, через которую и вошел. Ждать сейчас Дюбрайна глупо. И еще глупее надеяться на дружеские чувства светлых шеров. Для кого-то темный шер навсегда останется чудовищем. И пусть. Плевать. Он в любом случае найдет способ избежать бездны. Так или иначе. «Эй ты, подавай карету!» приказал Роне вполголоса, точно зная, не мертвый слуга услышит.